Гудо толкнул дверь и вошел в большую комнату для гостей. Здесь стояли три стола со скамьями и два высоких шкафа с кухонной утварью и множеством кувшинов и кружек. За дальним столом, обхватив руками седую голову и широко расставив ноги, сидела Ванда, содержательница борделя. Из кухни, находившейся справа от нее, доносилась негромкая женская перебранка, часто подкрепляемая ругательствами. С лестницы слева лился такой же поток упреков и сквернословия. Гудо уселся напротив содержательницы борделя и грозно уставился на нее. Ее лицо перекосилось от страха, вызванного внезапным приходом палача. Он тут же приложил палец к своим устам, запретив Ванде издавать какие-либо звуки. Так они просидели достаточно долго, пока из кухни не выглянула одна из содержанок, и, увидев господина в синих одеждах, ойкнула и спряталась. Шум на кухне тут же утих. После этого замолкли и те, что были на верхних этажах. «Гости есть?» – тихо спросил Гудо. Ванда, глотая слюну, отрицательно покачала головой. «Зови всех!» – велел палач и сбросил свой плащ. На зов Ванды из кухни робко вышли пять девок, а с лестницы, все еще пылая гневом, спустились остальные шестеро. Увидев столь нежеланного гостя, они тут же побледнели и, сбившись в кучку, застыли на нижних ступеньках. «Кто желает что-либо сказать?» – не повышая голоса, спросил палач и, выждав некоторое время, продолжил. «Вы уже все сказали. Я слышал. Слышал и мой помощник. Ваши слова подтвердит Ванда. Вы опозорили честь вашего устава, который дали вам городской совет и бюргермейстер. В редких городах есть такие уставы, а бюргермейстер побеспокоился и о вас. И чем же вы отблагодарили его? Злостными нарушениями. Вы все виновны. Маленькая Анхин, ты увидела, что твой гость еврей, но не сообщила об этом содержательнице. Не христианам вход в этот дом запрещен. За это ты будешь наказана 10 ударами кнута. Жирная Редвига, ты принимала мужчин в свои недозволенные дни. Тебя ждет позорный столб и ошейник на рыночной площади. Хитрая Хейла, ты знала, что плотник Питер имеет жену и прелюбодействует. Ты понесешь тяжелый камень до конца городского округа, а затем удалишься из этих мест навсегда. Безносая Метц из Ульма, ты обманом пробралась в аббатство и осквернила его с тремя монахами. Старый осел повезет тебя обнаженный через весь город, а затем я поставлю на твоем лице клеймо. Оно будет ярким дополнением твоему безносому лицу. Раскрашенная Анна, ты соблазняла мужчин прямо на улице. Это строго запрещено. За это я отрежу тебе уши. Та из Боцена, твой позор велик. Ты приходила в дом кузнеца Раульфа и отдавалась ему без оплаты. «Он желает на мне жениться», – всхлипнув, сказала совсем еще юная девушка. «Эта бездоходная любовная связь принесла убыток городской казне. За это я отрублю тебе руку. Шеннон, девушка погонщика скота. Именно так ты значишься в списке этого дома. Ты свела замужнюю женщину с любовником и за это получила вознаграждение, которое утаила. Тебя ожидает петля. Агнесса, сестра Лоренцо, твой грех настолько велик, что языки пламени будут облизывать твое тело. За остальными тоже грех. И вы мне об этом расскажете. Я знаю путь к правде. Путь этот начинается с боли. Ужасной боли». Гудо встал, набросил на себя плащ и медленно подошел к двери. Здесь он поправил свою накидку и обернулся. Все содержанки и старая Ванда стояли на коленях. Женщины смотрели на господина в синих одеждах с еще большей мольбой, чем на распятие самого Сына Божьего. «И все это будет, если еще раз...» Палач громко захлопнул дверь. Патрик громко рассмеялся и поднялся со скамьи. «Ну вот, я же говорил, что у нашего палача есть душа. Не такая, как у людей, но есть. Теперь нужно отблагодарить его большими трудами и звонкой монетой городу. Ну и мы же заботимся о вас. Смотри, Анна, какую волшебную мазь дал тебе палач. На твоем лице уже совсем нет этих противных белых червей. Да и у тебя, Агнесса, перестали гноиться ногти. Все будет просто хорошо». «Да уж хорошо», — надувшись, промолвила Агнесса. «Вот только учетчица, наша любезная Грэхэм, будет и впредь указывать цену гостям со своим интересом. И почему Ванта заставляет нас прясть вместо двух оговоренных мотков шерсти три? Ведь гостей прибавилось, и у нас меньше свободного времени», — поднимаясь с колен, промолвила та. Вслед за ней поднялись и все остальные. Девки сразу стали говорить, перебивая друг друга. «Да, и у нас должна быть кухарка, как во всех других борделях. И она должна быть за счет Ванды. А вчера к мясному обеду Ванда не отсчитала денег на суп и капусту. В уставе сказано, что она должна честно о нас заботиться». Патрик прижал руку к правому уху и громко прокричал. «Вы что, не слышите? Палач возвращается!» Девки тут же умолкли, искоса поглядывая на содержательницу борделя. Патрик рассмеялся. «Ну вот и хорошо. Хорошо, когда в доме тишина и общее согласие. А мы в этом поможем. Палач поможет. Да и я замолвлю за вас словечко. Ведь вы ценное имущество города. Бюргермейстер каждую неделю о вас справляется. А будет шумно, будут слезы. Кровавые слезы. А чтобы их не было, держите язык за зубами. Сварливый язык доведет до беды. А чтобы ее не было, выставляйте на стол рейнское вино, золотистых гусей, нежных зайцев или что там сегодня есть. Будем пить и есть, как в добром доме, где живет крепкая семья. А потом, маленькая Анхин, и ты, милая та, уложите меня между собой. Только ты, Грэхэм, уступи не как прежде, а вдвое. Ведь сегодня у вас праздник. Ваших тел не коснулся господин в синих одеждах. И не снимайте своих красных чепчиков вне ваших комнат.